На лестничных маршах сквозь жалюзи на окнах пробивался тот же зеленоватый свет, и вместе с ним как бы вливалась эта напряженная, звенящая тишина, висящая над Москвой. В одном из коридоров с окнами, выходящими на мэрию, Алексей услышал английскую речь. Журналисты и ночью сидели с видеокамерами на изготовку, будто тоже готовились к отражению штурма. У Седова в кабинете горел электрический свет, протянутый от фонарных столбов возле 20-го подъезда. После темноты он казался слепяще ярким и раздражал зрение. Седой пытался набрать какой-то номер по радиотелефону. Там, на другом конце, не брали трубку. Они переглянулись с Ерошовым, и Алексею стало понятно. Просил молчать, и любой укор сейчас взорвал бы его. Тогда уже не остановить. Он был командир экипажа. Он держал управление. Он поставил машину под снаряд, и теперь они вместе горели, приближаясь к земле. Можно было обвинять его, можно было кричать ему в лицо, что он сволочь и убийца. Можно было даже застрелить его, но это ни в какой мере не избавило бы от летящей навстречу земли и грядущей катастрофы. Ерошов горел в третий раз. В кабинете сновал народ, офицеры, помощники, депутаты. Алексей не хотел говорить в чем-либо присутствии, и Седой это понял. Втроем вышли в холл, на стенах, как в галерее, висели огромные полотна. Картины в зеленоватом полумраке оживали и были как бы продолжением той жизни, что царило вокруг. «Хорошо, что пришли», — бросил Седой. «Сейчас сдайте оружие и уходите, пока есть возможность. И своих людей уводите. Спасибо за службу. Мне теперь охрана не нужна». «Все понял, Ерошов». «Я не уйду», — бросил Алексей, глядя в сторону. «Уйдешь. Ты знаешь, я пришел сюда не тебя защищать». «Ой, только не надо громких слов», — обрезал Седой. «Не на митинге. Ты обязан уйти. Прихожу разоружить тебя и выгнать». «Хорошо, Саша. Сам уйду», — вдруг согласился Ерошов. «Но только после того, как отсюда выйдет последний безоружный человек, последний штатский. Я ведь и стены эти защищать не подписывался. Извини, хоть и отставной, но офицер». Он приблизился к нему вплотную. Николай предупредительно отошел в сторону. «Знаю, почему ты меня гонишь. Но на сей раз я тебе помешаю сделать, что ты задумал. Ты сам взял меня советником, но одного совета ты не послушал. Ты послушал другой, последний». «Ты о чем?» — подозрительно спросил Седой. Ерошов поднес палец к виску. Седой резко дернул головой, выматерился. «Не твое дело. Мертвого они тебя сразу затопчут. Смешают с грязью», — проговорил Алексей. «Обязательно скажут, струсил, испугался ответственности. Измажут таким дерьмом, что никто не отмоет, а сам уже не отмоешься. И мгновенно забудут все, свои и чужие. Так во имя чего твоя смерть? Мертвые сраму не имут? Это в древности было. А сейчас и мертвого исполощут. Жить тебе придется, Саша, потому что жить в нашем положении теперь труднее, чем умереть. Живой ты мучиться будешь, страдать, а это уже искупление греха. А они хотят, чтобы ты умер грешным. Знаешь, Саша, я теперь предприниматель, деловой человек, и думаю теперь только так, что выгоднее, жить или умирать, любить или ненавидеть. Жить и любить выгоднее для дела, чем умирать с ненавистью, побежденными. Нахлебаться своей крови, как в 41-м, чтобы потом победить. Всегда же до Москвы отступали. Вот и сейчас. Ну, какой мне позор, Леша, проронил он и скрипнул зубами. Люди поверили, пошли за мной. А куда я их привел? На бойню, под пулемет. Знаешь, я понял. Вождями становятся либо гении, либо безумцы. Нормальному человеку не выдержать власти. Не поднять. Если тебе поверили и пошли за тобой, хочешь, не хочешь, а нужно вести, иначе толкают в спину. «Веди, веди, не стой на месте!» А теперь они полагаются на меня, ждут какого-то решения, а его нет. Со мной не идут ни на какие переговоры. Утром придут сюда, и будет нам всем утро стрелецкой казни. Но сейчас я не могу договориться и с теми, кто пошел за мной. Прошу, уговариваю, уходите, прольется кровь. Зачем эти жертвы? Не уходят. Веди, говорят, дальше. Дальше хотим пойти. Ну, в любом случае, всех гражданских нужно убрать из здания, проговорил Алексей. Всех. Депутатов, обслугу, всех безоружных защитников. Пусть останутся только военные. Попробуй убери, вдруг озлился Седой. Разве что вызвать ОМОН. Но женщин-то обязательно. Тем более женщин. Это же русские женщины, Леша. Он резко мотнул головой. Знаешь, что говорят? Если мы уйдем, вас, мужчин, всех тут вырежут, а с нами не тронут. Все равно надо выводить, заволновался Ирошов. Я попробую убедить. Где радиорубка? Стой! Седой схватил за рукав. Ничего не добьешься. Тебе скажут, ты трус и предатель, и паникер. Понимаешь, Леша, я не могу еще понять, кого вел за собой. Что это за люди? Сейчас только начинаю соображать. Они какие-то святые. Знаешь, ведь я видел и фанатиков, и смертников в Афгане. А эти какие-то наивные, что ли. Умные, опытные и наивные. Или романтики. Они сейчас думают, что зверь проявит благородство, надеются на его разум и в кровавый конец не верят. 2 недели за колючей проволокой, под автоматами, под прессом, и еще не прозрели. «А ты-то сам давно ли прозрел?» — в упор спросил Алексей. «А близко был. Мог бы раньше. И не сидели бы в осаде. Разве ты не надеялся на разум?» На твоих глазах из России колонию делали. Ты же все надеялся. Но сейчас в Москву входят войска. Дворцовые дивизии пошли. Что, и Кантемировская? Быстро спросил Алексей. Танки у Кремля. Утром и сюда подойдут. У меня же брат. Там мой брат. Из отпуска отозвали. Я помню, Алеша. Тихо проговорил Седой. Сам выбивал распределение. Потому ты и должен уйти. Символ слишком дурной. Алексей ощутил, как дрогнули сначала пальцы, затем в раз вспотевшие ладони. Он тут же стиснул кулаки и сказал трезво: «Нет, Кирилл не пойдет. Не может пойти». Однако и сам не поверил в сказанное. Зачем отозвали из отпуска? Зачем собирают молодняк? А чтобы было кому исполнять приказы. Лейтенанты пойдут в огонь и в воду. «Уходи», — тихо попросил Седой. «Если даже его нет, ты все равно станешь думать». «Нельзя мне уходить, Саша», — проговорил Ерошов. «Тем более нельзя. На эту хлопушку возьми. Она теперь ни к чему. Я бы с наемниками подрался». «И наемники будут, и профессионалы», — успокоил Седой. «И даже лавочники с железными прутьями. Всех хотят кровью измазать». Алексей подал ему автомат. «Мне теперь и уходить нельзя, и стрелять. Но возьми. Думаешь, одному тебе хочется пустить пулю в лоб? Возьми от греха». Седой взял, взвесил в руке. «А ты такой, как все. Дай мне мегафон», — попросил Ершов. «Зачем тебе мегафон?» Седой вновь начинал злиться. «Ты-то афганец, офицер, нанимайся дурью!» «Митинговать буду завтра, Саша», — признался Алексей. «Ни разу в жизни не ходил на митинги и речей не говорил». «Какие речи? Кто слушать станет? Все речи отговорили». Завтра на другом языке заговорим. К брату пойду. А если его там нет? Все равно, упрямо сказал Алексей, буду звать. Кто-нибудь услышит. Это безумие. Седой мотнул головой. Тебя сразу убьют. Ты же видел зверей. Рука не поднимется. Не дашь мегафон, пойду так. Я тебя понял. Тихо проговорил Седой. Красиво умереть хочешь? На площади, на публике. Напрасно, Ерошов. Никого твоя смерть не остановит. Никто не содрогнется. Да я жить хочу, бросил Алексей. Но мой брат будет там, на той стороне. У меня получится. Я его, когда звал к себе, он всегда приходил. И сейчас прибежит. Только услышит голос и прибежит. Между тем газ за окном зеленоватый ночной свет, и поднимался новый, предутренне-синий, с далекими багровыми тенями. В день исчезновения Аннушки Аристарх Павлович вернулся с аэродрома поздно. В овощехранилищах монтировали старое оборудование, выкупленное по остаточной стоимости у городского управления торговли. В доме уже был переполох, сразу же вспомнили угрозы ракетиров, и никто не сомневался, что Аннушку похитили. К тому же было веское доказательство. Накануне вечером кто-то лазал к ее окнам и, убегая, потерял шляпу. Олег съездил в институт и узнал, что Аннушка сегодня там не появлялась. Не заходила она и в свою коммуналку. Ярошовым наконец-таки поставили телефон, и теперь вся семья сидела у аппарата, звонили и ждали звонка. В самом разгаре были поиски Алексея. Каждый день связывались с Верой, со следователем, который занимался розыском пропавших людей. Однако никаких известий пока не поступало. А тут новая беда. С тех пор, как пропал старший Ярошов, Екатерина ни разу не усомнилась, что он обязательно вернется. И срок в 3 недели его безвестного существования не срок. Она так привыкла ждать мужа, столько перестрадала с ним, что давно уже и слезы выплакала, и научилась терпеть и переносить любые неожиданности. После Афганистана, долгих и частных командировок в Таджикистан и Северную Осетию, ее уже было не напугать нынешним мирным исчезновением. Однако и она вдруг потеряла самообладание. Дом этот проклятый, что ли? Как приехали сюда на похороны, так все и пошло. Куда же дальше-то ехать? Какое еще место искать? Это была не истерика, а какая-то осмысленная безысходность. Олег порывался куда-то бежать, казнился, трепал и скручивал четки до тех пор, пока не разорвал нить. Янтарные костяшки картечью раскатились по полу. Аристарх Павлович решил пока не заявлять в милицию. Если Аннушку похитили, надо ждать гостей. Возможно, сегодняшней ночью. Либо письмо с предложением о выкупе. Он достал кольт, вытащил магазин. Оставался последний патрон. Вчера истратил 2. Первый раз в сердцах пальнул по воронам. Второй раз в воздух, когда пытался задержать неизвестного под окнами Аннушки. Кроме детей, спать никто не ложился. Кольку с Мишкой решили завтра не отправлять в школу. Около 2 часов ночи в парадную дверь как-то робко позвонили. «Отец, дай мне ружье», — вдруг попросил Олег. «Я пойду с тобой». «Сиди», — бросил Аристарх Павлович и подошел к двери. Спросил, кто... «Не бойтесь, поговорить нужно», — отозвался кто-то из-за двери. «Выйдите на минуту». Аристарх Павлович вернулся в залу, сказал спокойно. «Поговорить хотят. Пойду». «Не пущу одного», — вдруг сказала Валентина Ильинична и сорвала с вешалки пальто. «Они и тебя заберут. Они всех нас по одному. Хватит. Война так война». «Хорошо», — согласился он. «Если через минуту не вернусь, выходите все. А пока стойте у двери». Он вышел на крыльцо и огляделся. Пусто. «Ну, где ты?» «Здесь», — отозвались с лесов на над головой, и в следующий миг на площадку крыльца спрыгнул мужчина лет 45. «Не бойтесь, я от подполковника Ерошова, Алексей Владимирович». «Где он?» — вздрогнул Аристарх Павлович. «У вас в доме посторонние есть?» — спросил мужчина. «Нет, только свои». «Все равно отойдем куда-нибудь, поговорим», — подумав, сказал он и глянул на лампочку над дверью. «Тут как на эстраде». Минуты наверняка не прошло, однако дверь распахнулась, и на крыльцо вышли Валентин Ильинична, Екатерина и Олег. Мужчина шагнул в тень балки от лесов и отвернулся. «Ступайте назад», — велел Аристарх Павлович. «Все в порядке, это ко мне, по делу». Недоверчиво поглядывая на незнакомца, они скрылись за дверью, но оставили ее приоткрытой. Аристарх Павлович спустился с крыльца и направился к сараю. Мужчина последовал за ним. «Где Ерошов?» — на ходу спросил Аристарх Павлович, но, не дождавшись ответа, резко обернулся. «Где? Говори». В темноте белели одни глаза. «Убили. Расстреляли почти в упор». Аристарх Павлович механически дошел до стены сарая, уперся головой и замер. «Кто?» — спросил глухо. «Неизвестно», — проронил незнакомец. «Какой-то солдатик из Таманской дивизии». Аристарх Павлович повернулся спиной к стене и медленно сполз по ней, опустившись на корточки. Глаза привыкали к темноте, но сознание протестовало. «Ты был с ним?» «С ним был. На моих глазах убили», — сипло объяснил он. «Вышел с мегафоном, звать стал. На ступенях и лег. Из крупнокалиберного расстреляли, сволочи. В упор». «Зачем вы полезли в этот белый дом?» — взорвался Аристарх Павлович. «Командиры, офицеры! Это же загон, бойня!» «Никто не ожидал такого зверства, отец. Тебя как зовут?» «Николай». «Так вот, Коля», — хрипло заговорил Аристарх Павлович, «всю жизнь живу в этом городке, в провинции, и в политике плохо разбираюсь, и в политиках тоже, но ты им в лица посмотри. Я ушам не верю, да глаза-то есть. Но посмотри ты на них, заткни уши и смотри. Покажи мне хоть одно доброе лицо, в котором бы душа светилась». Он замолк, сглотнул ком. «Что теперь? После драки кулаками не машут. Сгубили Алешу. Эх, что же вы натворили, ребята? Слез-то сколько будет теперь?» «Прости, отец», — вымолвил Николай. «Мы все равно победили, зверя. Это должно было случиться в России. Не в Белом доме, так и в другом. Пока ведь кровью не умоемся, не прозреем. У нас же все мордой об лавку». «Ладно, Коля». Аристарх Павлович поднялся. «Ты мне скажи, где теперь тело искать? У кого спросить? В списках погибших его нет. Придется смотреть в моргах среди неопознанных». Аристарх Павлович стиснул зубы. «Что же ты не посмотрел, коли живым вышел?» Николай опустил плечи. «Мне нельзя объявляться. Я в других списках. Нас живыми не берут». «Понятно», — после паузы проронил Аристарх Павлович. «Значит, и Алешу бы живым не брали. А что же ваших генералов под белые ручки выводили? Живых и здоровых?» «Да не спрашивай меня об этом, отец», — вдруг выкрикнул Николай. «Я простой русский офицер. И в Белый дом пришел защищать Россию и Конституцию, и себя, чтобы мне не плевали в лицо мои дети. Я отвечу только за себя». Аристарх Павлович приобнял его, вздохнул. Ну, извини. Не знал, что больное место. Если можешь, отец, укрой нас хотя бы на неделю, попросил Николай. Троих. Один ранен. Пулю достали, а рана гноится. Только не в доме. Алексей говорил, в лесу аэродром есть какой-то. Есть, подтвердил Аристарх Павлович. Да теперь уж скоро не будет. Скоро все прахом пойдет. Через неделю уйдем, заверил Николай. В тепле отлежаться, рану почистить и температуру сбить. Он идти может? Да мы на машине. Пешком пойдем. Аристарх Павлович оторвался от стены, сделал несколько шагов. Ждите здесь, за сараем. Скажи мне еще раз, где Алеша? Не веришь? Аристарх Павлович пошел к дому, поднялся на крыльцо. Валентина Ильинична стояла за балками лесов с ружьем в руках. Он отнял ружье, обнял ее, повел в дом. «Аннушка нашлась», — сообщила она, — «в Москве у мамы». Едва они вошли, навстречу бросился Олег, злой и счастливый одновременно. «Представляешь, отец, сволочь какие! Телеграмма из Москвы пришла в 7 часов, не принесли. Доставщики, ворон боятся!» Он увидел лицо Аристарха Павловича, осекся и попятился. Не раздеваясь, Аристарх Павлович встал посередине зала, посмотрел на Олега, на Валентину Ильиничну и остановил взгляд на Екатерине. Язык не поворачивался, будто он вновь потерял дар речи. От вокзала они добирались на такси, по пути заехали на рынок, накупили овощей, фруктов, солений и мяса, так что едва взошли на 12-й этаж. Дом был новый, и лифт еще не работал, и сразу же принялись за дело. В необжитой квартире было пусто и неуютно, однако замкнутое пространство и железная дверь с сейфовым замком успокоили и расслабили Аннушку. На кухне оказался новенький холодильник и стол с 4 табуретами, в спальне недорогой диван и 2 кресла в зале. Но временность жилья и его скромность не смутили ее. «Мне нравится», — сказала она. «И хорошо, что 12-й этаж, к небу ближе. А чья это квартира?» «Конспиративная», — обронил он. Она хотела еще что-то спросить и, видимо, вспомнила их сегодняшнее положение, понятливо замолчала. «Мы устроим пир на двоих», — заявил Кирилл. «Это пир во время чумы. Но у нас есть причина». «Да», — согласилась Аннушка, — «мы впервые остались вдвоем. Жалко, что не взяли свадебного платья». Кирилл обнял ее. «Я его так и не видел, потому что война». «Молчи», — приказал он, — «не вспоминай. Пусть этот мир провалится к чертовой матери, его нет. Есть мы с тобой, Адам и Ева. От нас пойдет все человечество». Она потрогала его небритые щеки, уколола руку. «Мне это нравится. Ты стал какой-то другой. Какой? Помудрел, что ли? Только лицо у тебя иногда... Ну-ка, скажи, какое лицо?» Аннушка прижалась к плечу, прошептала. «Нет, просто я отвыкла. Ты перестал смеяться, как раньше. Нет, я все понимаю, Кирилл. Ты мне дорог всякий, и такой еще дороже». «Ловлю на слове». Он приподнял Аннушку, чтобы смотреть лицо в лицо. «Повтори еще раз. Такой дороже. Еще. Такой дороже. Именно сегодня я хочу быть твоей женой». Потом они готовили стол, почти свадебный, и все уместилось в чайный сервиз на 6 персон, да на целлофановых упаковках. И пока они возились на кухне, замкнутое пространство и в самом деле удалилось от всего мира, и эта квартира, пустая еще, свежевыкрашенная и необжитая, напоминала первозданную землю. Когда почти все уже было готово к пиру, Кирилл удалился приводить себя в порядок, вымылся в душе, побрился и, запершись в спальне, достал из чемодана мундир. Китель еще был сносный, но бриджи измялись. А нет ничего несуразнее и пошлее, чем офицер в неглаженном парадном мундире. В доме же не было утюга. Ему не хотелось выходить даже на лестничную площадку, не хотелось открывать железную дверь, которая, как в самолете на большой высоте, казалось, хранит герметичность и обеспечивает жизнь в безвоздушном пространстве. Старым солдатским способом он спрыснул мундир водой и медленно протянул помятые места, обернув через трубу отопления. Ну, не фонтан, конечно, но старшина не придерется. Он оглядел себя в бритвенное зеркало, другого тоже не было. Мундир сидел как влитой, а боевой орден и капитанские погоны с золотым полем, золотыми звездами и красным просветом. Цокая подковками, Кирилл вышел в залу к Аннушке. «Капитан Ярошов, честь имею». Потом он хотел рассмеяться, сбросить стесняющий движение мундир, засучить рукава рубашки с белыми погончиками и сесть к столу. Аннушка привстала, настороженно оглядела его. «А зачем этот маскарад сейчас, Кирилл?» «Это не маскарад», — натянуто засмеялся он. «Я все-таки жених. Надо показать товар лицом. А тебе нравлюсь?» «Нет», — проронила она и поджала губы. «Странно, лейтенантам нравился, а капитанам не нравлюсь». Он еще надеялся, что это игра в обиду. Он все-таки ждал восторга и беззаботного веселья. «Почему ты капитан?» — холодно спросила Аннушка. «И что это за медаль?» «Что все это значит, Кирилл?» «Это значит, заслужил», — стараясь сохранить веселость, сказал он, — «и не медаль, а боевой орден». Он когда-то сам учил ее разбираться в воинских званиях. «Где заслужил?» «На учениях». «Чему же ты учился на этих учениях?» «Мячики кидать», — скрывая раздражение, произнес он. «Может, закончим вечер вопросов и ответов?» Аннушка встала, неловко зацепила ножку стола, зазвенели бутылки и чайные чашки. «Нет, не закончим. Сюрприз приготовил. Звезда всходит наша». «Боже мой, думала ведь, думала, когда услышала, что твоя дивизия вошла в Москву. Но ты меня сегодня утром обманул». Ее голос зазвенел на последних словах и вдруг стал неприятен Кириллу. «Аннушка, мы сейчас поссоримся». «Поссоримся?» — взвинтилась она. «До этого мало поссориться. Как ты посмел? Как ты решился стрелять в людей?» «Я стрелял в фашистов!» — выкрикнул Кирилл, чувствуя, что теряет контроль над собой, и память, сдавленная спазмом, готова вывернуть из себя осклизлый ком мерзости, кусок изодранного в лохмотья мяса, все, что осталось от человека после разрыва кумулятивного снаряда. Он стиснул зубы и до боли напряг мышцы, удерживая в себе эту рвоту. «Во что ты превратил себя, Кирилл?» Она вдруг стала срывать с него мундир. Ее руки неожиданно оказались жесткими и сильными. Крепкие, будто стальная проволока, пальцы рвали лацканы, отлетела и укатилась пуговица. Он справился с собой, оттолкнул Аннушку. «Я сделал это ради тебя». Она отлетела к креслу, удержалась, схватившись за высокую спинку, и замерла в страхе. Кирилл налил полную чашку виски, выпил как воду, задышал тяжело. «А теперь я убийца. Если бы я знал, я бы остался в соломе. Я бы дезертировал, теперь поздно. Понимаешь, поздно. Схватил бутылку, стал пить из горлышка и будто на минуту залил пожар, вялыми руками расстегнул мундир, стянул его и бросил на пол. «Смотри, сам снял. Ты думаешь, мне легко было? Нет, это не мячики в трибуну кидать. Я стрелял с твоим именем. Ну, суди меня!» Аннушка стерла что-то с лица и, съежившись, пошла в переднюю. Ее пальто висело на шпингалете стенного шкафа. Высоко, не снять. Она оторвала вешалку. Руки искали рукава. «Никуда не пойдешь!» Кирилл выхватил пальто, швырнул в угол. «Теперь это твой дом. Хотела квартиру, получай. Ты же не могла жить в общежитиях». Она не сломалась, но что-то с ней произошло. Заблестели глаза, и нервные пальцы вдруг успокоились. «Ну, что ты от меня хочешь?» — трезво спросила она и налила себе виски. «Когда у нас свадебный пир и новоселье?» Выпила, не поморщившись, ударила чашку об пол, распинала осколки по паркету, чтобы счастье было в каждом уголке этого дома. «Прекрати!» — крикнул он. «Что такое, Кирилл?» — изумилась она. «На пирах нужно бить посуду». «Ты сказала, я тебе дорог всякий», — глухо проговорил он. «Вот я такой убийца. Ну, станешь моей женой?» «Я от своих слов не отказываюсь», — заявила она, и, вывалив из чашки соленые огурчики, налила виски. «Сейчас и стану, только наркоз приму. А ты? Тебе налить? Пей, война кончилась, пируем. Мы с тобой вместе стреляли, я твоя боевая подруга. Снимай орден». «Аннушка», — он потряс ее за плечи, чего-то испугавшись, — «что ты делаешь?» Она вырвалась, схватила мундир с пола и, уворачиваясь от рук Кирилла, заметалась по комнате, открутила орден. «Отнять хочешь?» «Нет, вместе заслужили, и обмывать будем вместе». Она бросила орден в свою чашку и тут же отшатнулась. «Посмотри, сколько крови!» «Да ничего, обмоем, и засияет». Аннушка пополоскала орден в своей чашке и ловко опустила его в чашку Кирилла, щедро через край налила виски. «Пей!» «Что с тобой, Аннушка? Чего ты страшился?» Он, тараща побелевшие глаза. «Зачем ты это делаешь?» «Пей!» — сказала, властно произнесла она и подняла чашку. «Ордена положено обмывать, потому что они в крови, в своей и в чужой. Не станешь же ты носить кровавый орден? Вместе заслужили, вместе и отмывать. Пей!» Он послушно взял чашку, однако потрясенный ее состоянием не выпил. Аннушка же, разливая виски тяжелыми судорожными глотками, выпила всю чашку, выронила ее и растерла капли по лицу. «Сладко и солоно. Но я готова», — произнесла она, закатывая глаза. «Возьми меня, сделай своей женой, я тебя достойна». Она стремительным движением сорвала с себя платье, в несколько движений освободилась от белья. «Умела это делать. Что ты стоишь, как истукан?» — прикрикнула она. «Я тебе дала яблочко. Вкусил запретный плод? Так что же медлишь, Адам? Начнем творить новое человечество. Где спальня? В нашей новой квартире». Аннушка прошла мимо Кирилла, остановилась в дверях, обернувшись, указала на чашку. «Ты почему не вкусил? Ах да, ты напился уже. Судя по лицу, ты даже перепил», — поманила пальчиком. «Ну, иди, иди со мной и наркоз прихвати. Я должна исполнить свой супружеский долг». Он сидел. сидел белый, неподвижный, неестественно согнувшись, как бегун на низком старте, и ждал только выстрела. «Не бойся», — подбодрила Аннушка, — «мы еще не совершили греха падения. Это потом нас сошлют на землю, а пока мы в райском саду. Видишь, как близко здесь небо». Кирилл тупо смотрел в пол, перед глазами плыла координатная насечка орудийного прицела. «Что такое?» — возмутилась Аннушка. «Тебе мало, да? Хорошо. Отведай еще с древа познаний». Она поднесла чашку к его губам. Кирилл отвел руку. Виски расплескалось на колени. «Ах так!» Она насильно попыталась напоить его. «Пей! Я свою чашу выпила! Пей!» Кирилл ударил по чашке, вино брызнуло в разные стороны, окатило паркет. Он явственно увидел перед собой кровь и осколки стекла рубиновые от этой крови и светящиеся, как самоцвет. Парламент расстреливали при большом стечении московского люда. На набережной у гостиницы «Украина», на мосту и под мостом возле мэрии всюду теснились болельщики, и строчки их хрупких голов напоминали рассыпанные орехи. Пока били холостыми, пока наводили страх на Белый дом, и пока избавлялись от своего страха, который назывался психологическим барьером первого боя, народ возмущался. Одни посылали проклятия, другие требовали боевых снарядов и в драку ловили отстрелянные гильзы, вылетающие из башни. И когда освоились руки с орудийной наводкой и глаз обвыкся с целью, Кирилл услышал жужжащий в наушниках голос 315-й. «Кумулятивными три снаряда. Огонь!» А он вдруг забыл свой бортовой номер. Не привык к машине, к позывным, к голосу командира. Он открыл люк, чтобы выскочить и посмотреть на башне номер машины, не спрашивает же у прапорщика, и в тот же миг увидел, как чей-то снаряд ударил в коммерческий киоск возле жилого дома. В шлемофоне зажужжал крутой мат командира. Болельщики под мостом у мэрии раскатились горохом, и толпа возле танков качнулась, попятилась к гостинице, замелькали землистые, вытянутые страхом лица. Чужой страх взвеселил его. Кирилл выскочил на броню и вспомнил, что бортовые номера закрасили, когда готовили машину. 315-й. «Что запрыгал, мать-перемать?» Голос командира напоминал звук сверчка. «Кумулятивными три снаряда! Огонь!» Кирилл понял, что приказ ему, но растерялся и снова зарядил орудие холостым, а надо было провернуть кассету на кумулятивные. Ствол выплюнул огонь и лишь встряхнул воздух. «Ты чем стреляешь? Так-перетак!» — запел сверчок. «Снайпера собрались! Пол Москвы разнесете в душу вас! Кумулятивными!» Эта несуразица и заминка заставили его думать только о стрельбе и слушать лишь командирский голос. А день был ясный, солнечный. И даже над рекой оптические свойства воздуха были такими, что не нужно было делать поправки прицела на преломление луча. Он же сделал. И первый боевой снаряд попал не в цель, 13-й этаж стакана, а двумя этажами выше. «Нормально, командир», — буркнул в шлемофоне голос прапорщика-водителя. «Убери поправку и жарь. Пусть пекутся». Два следующих снаряда легли точно. Командир откликнулся эхом. «Молодец, 315-й. Жди команды!» Кирилл откинул люк, высунулся с 15-го этажа, повалил дым. Болельщики утаскивали к гостинице стреляные гильзы, но ОМОНовцы пытались отобрать их, махали дубинками. Толпа привыкла к обстановке, смелела и не хотела отдавать сувениров. Рядом от выстрела встряхнулся воздух. Открыла огонь 352-я машина. Дивизионные полканы подготовили ее плохо. На баке не закрасили номер. Кирилл закурил, утер вспотевший лоб. Если бы не люди вокруг, было бы полное ощущение работы на тренажере, только каком-то особенном, с запахами, ветром, настоящей водой за парапетом набережной. Из-за рева танковых дизелей не было слышно ружейной пальбы, лишь как в немом кино от стволов КПВТ на БТРах отлетал легкий стремительный дымок. Они ползали перед парадным Белого дома, словно детские управляемые игрушки. А болельщики вконец осмелели и снова заполняли пространство между танками. Какой-то старик с возмущенным белым лицом лез к броне, что-то говорил Кириллу, указывая длинным, как штык, пальцем в сторону парламента. «Что тебе?» — крикнул Кирилл. Старик неуклюже полез на броню, скользя грязными ботинками по защитным коробкам гусениц. «Молодец, — говорю, — солдат! — заорал он. — Смотри, я за тобой наблюдаю! Пошел отсюда! — рявкнул Кирилл и отвернулся. Старик же забежал с другой стороны, видимо, не расслышал Кирилла, потянулся костлявыми руками к поручням. — Это ты в киоск угодил? Я видел! — Что тебе надо? — свесившись к нему, спросил Кирилл. «Да ты не расстраивайся, солдат! Они много наворовали! Так новый построить! Давай пали!» Кирилл швырнул в него окурком и захлопнул люк. И все сразу исчезло, будто одним щелчком замка он погрузил себя в иной мир, из которого можно было смотреть на тот шумящий лишь через сетку прицела. Он проверил расположение снарядов в кассете, чтобы больше не ошибиться, потом покрутил орудийную наводку, пошарил стволом пространство в прицеле, словно на экране телевизора. Побежали в одном потоке болельщики, ОМОНовские панцирные динозавры и черепахи, БТРы, люди с железными прутьями, пятнистые, похожие на космонавтов или пришельцев, спецназовцы и снова люди. БТРы, ОМОНовцы. 315-й, чё вертишься? Засвистел командир. Наблюдаю цели, откликнулся Кирилл. Жди команды. Отставить самодеятельность. Есть. Кирилл не знал командира в лицо, старый ли, молодой, в каком звании, в какой должности в мирное время. Он слышал лишь его специфический дребезжащий голос и повиновался ему. Приказано было не задавать лишних вопросов, и он бы не спутал этот голос ни с каким другим, таким же металлически жужжащим и искаженным радиосвязью. Что-то в нем было такое, что заставляло слушать его, покоряться его воле и ждать, нацелив слух только на него. Потеряв этот голос в эфире, он бы ослеп и оглох в тот же час, ибо командир, находясь неизвестно где, был всевидящим и всемогущим, если немедленно отзывался даже на небольшой поворот танковой башни. Прошло около получаса, прежде чем Кирилл снова услышал позывной. «Еще раз 13-й этаж, 4-е окно вправо от дыма, фугасным. Огонь!» Кирилл отсчитал окна, включил заряжающий механизм, железные руки достали снаряд, палец замер на гашетке под резиновым колпачком. Великолепной современной машине требовались лишь человеческий глаз, самый точный в мире инструмент, и этот всемогущий палец. Танк дернулся от выстрела, подпрыгнул, однако точная механика поставила орудийный ствол в луч выбранной цели. «Хорошо, 315-й. Обслужим лестничные марши, 3-й этаж, 8-е окно слева». «Кумулятивным? Огонь!» Словно на тренажере. Кирилл выполнил упражнение, гашетка мягко утонула под пальцем, сиденье тряхнуло, мотнулась голова, и на миг он потерял цель. Однако, вновь припав к окулярам, он увидел, что стекла в окне нет, свисает лишь кусок жалюзей и еще качается, словно тронутый ветром. «В десятку!» — проверещал голос. — Слушай внимательно, 315-й. 6-й этаж. Левое крыло. Фугасным. Промахнешься? Знаешь, куда попадешь?» «Никак нет», — откликнулся Кирилл. «Командир уже разговаривал по-товарищески. В станцию метро. Готов?» «Так точно. Проверь еще раз». Кирилл проверил наводку и вдруг ощутил неприятное дрожание рук. Набежала слеза. Он смахнул ее, закусил губу. «Готов, 315-й?» «Готов. Огонь!» Он зажмурился и надавил гашетку. Он не почувствовал даже рывка машины назад. Ждал результата. Башня наполнилась пороховым дымом. Отказала вытяжная вентиляция. А результата не было. Шлемофон молчал. Он побежал пальцами по проводу шлемофона. Разомкнулась фишка. Соединил и услышал обрывок, сказанной командиром фразы. «Отдыхай, 315-й». Кирилл откинул люк, высунулся. Из башни потянулся дым. И увидел, что болельщики, стоя вокруг, смотрят на него испуганно, восхищенно и аплодируют. А тот старик показывает пальцем и опять кричит ему. Белая кепка съехала на бок, красивый шарф выбился из-под пальто, а на губах уже вскипает пена. Ему вторила женщина с биноклем на шее и тоже тыкала пальцем в сторону стакана Белого дома. Из толпы вдруг вырвался парень в камуфляже, ловко вскочил на броню. «А ну, салага, кыш!» — крикнул он и дернул Кирилла за комбинезон. «Я тебе покажу, как надо стрелять!» Кирилл молча отпихнул его, однако парень схватил за руку, рванул на себя. «Ну, выскочил, живо! Я афганец, понял?» В локтевом суставе хрустнуло. Кирилл выхватил пистолет и стал бить стволом по его рукам. Парень чуть не опрокинулся с брони. Глаза налились кровью, он намеревался сделать новый бросок к башне, однако толпу прорезал ОМОН со щитами. Афганцы сдернули на землю и, словно резиновую куклу, стали утюжить дубинками. Он вертелся под ними, что-то орал и совершенно не боялся ударов, даже не уклонялся от них и не вздрагивал. По лицу его уже текла кровь, а он все показывал на танк Кирилла, и что-то говорил, как безумный. «Внимание командирам экипажей!» Забился в ушах сверчок. «При приближении посторонних лиц к машинам открывать огонь на поражение. Механикам-водителям закрыть люки. Возможны попытки нападения и захвата машин». ОМОН отрезал болельщиков от танков, отогнал на тротуар. К 14 часам у Кирилла кончился боезапас. Слегка гудела голова и поташнивала от порохового дыма. Вентиляция отказала напрочь, хотя прапорщик что-то там откручивал и ковырял отверткой. И вдруг стало все безразлично и неинтересно. Он думал, что вместе с боезапасом кончилась и стрельба, но откуда-то на большой скорости примчались грузовики и поступила команда снарядить машины. Кирилл соскочил на землю. Асфальт показался ему мягким, как микропористая резина. Солдаты встали в цепочку, и по ней потекли желтые, влажно-масляные снаряды. Хотелось пить и, странно, совсем неуместно есть. И тут из рядов болельщиков, несмотря на ОМОН, вывернулась пожилая женщина в берете. Она на ходу, как волшебница, извлекла из пакета пластмассовую бутыль фанты и с нею, как с флагом, пошла к Кириллу. Щиты перед нею раздвинулись. В эту брешь устремилась еще одна, совсем молоденькая, в кожаной короткой юбке, с бумажным пакетом в руках. Кирилл чуть ли не выхватил фанту у пожилой, сорвал крышку и стал пить, выдавливая струю из бутылки, а поилица любовалась им и приговаривала: «Умница, пей, пей, солдатик, всю пей! Герои вы наши, освободители!» Кирилл напился до отрыжки, но жажда не улеглась, а молоденькая уже совала в руки какие-то многослойные, вкусно пахнущие даже в дыму выхлопа бутерброды. Не выпуская бутылки, он взял один, но ширины рта не хватило, чтобы откусить. Он смял его в кулаке и стал есть, выдавливая, как пасту из тюбика. Кормилица смотрела на него с молчаливым восторгом, подставляя открытый пакет. И тут он заметил, что его снимают с разных сторон несколько человек с разными фотоаппаратами на шеях. Кирилл спохватился, что ест грубо, жадно и совсем некрасиво, и что обе руки заняты в одной бутыль, в другой пакет с бутербродами, почему-то оказавшийся у него. Давясь, он доживал бутерброд, и чтобы достать следующий, надо было что-то бросить. Тем временем парень в расстегнутом кожане потянул его за танк к набережной, подальше от фотоаппаратов и кормящих его людей. На ходу он достал бутылку водки «Распутин» и, дурачась, заговорил, как в рекламе: «Вы получаете кристально чистый водка, если мы дважды изображен на бутылке. Один раз ты, один раз я. Пей!» Он чуть ли не насильно втолкнул горлышко Кириллу в рот и опрокинул бутылку. Руки были заняты, чтобы сопротивляться. Он глотнул несколько раз и, поперхнувшись, прыснул на парня в кожане. Тот, отряхиваясь, засмеялся. «Кристалл клин водка», что означает «кристально чистая водка». И сам приложился к горлышку. «Гуд, шнапс, гуд! Глотни еще!» «Не буду», — замотал головой Кирилл. «Мне стрелять». «Да пей, пока дают!» Он пихал бутылкой в лицо. «Пей, да жги, коммуняк! Рука тверже будет!» Откуда-то вдруг появился тот дурацкий старик, уже без шарфа и кепки, но с бутербродом. Колбаса на черном хлебе, обыкновенная, вареная, и уже синеватая, и тоже старался запихнуть в рот. Кирилл бросил бутыль с фантой, пакет и полез на лобовую броню, цепляясь за орудийный ствол. «Ну и зря!» — крикнул ему парень в кожане и разбил бутылку о передний крюк. «На счастье!» А старик опять что-то кричал и показывал бутербродом на здание парламента, откуда валил черный дым, и уже вырывался густо-красный огонь. Кирилл спрыгнул в люк и затворился. Тяжелый шум в голове сменился легким звоном, приятным и убаюкивающим. Он подключил шлемофон и, слушая эфир, осмотрел снаряженную кассету. Боезапас был полный, без холостых зарядов. Не трогая ручек наводки, глянул в окуляры. Прицел стоял тот, что остался после последнего выстрела. Зиял черный провал выбитого окна, и эта чернота словно занавес заслоняла внутренность здания, и создавалось впечатление, что снаряды не приносили никакого урона, а будто камешек из рогатки только вышибали стекла. И если бы не разгоравшийся пожар на 15-м этаже, Кирилл был бы уверен, что их привели в Москву, чтобы выхлестать окна в Белом доме и отправить его освоясь. Тем более поступило известие, что огонь прекращен, потому что идут переговоры о сдаче. Кириллу из-за роста и телосложения всегда и так было тесновато на командирском месте, а тут вообще стало не повернуться. К тому же испорченная вентиляция и запах масла стесняли дыхание. Он сделал то, что запрещалось, открыл люк и умостился подремать. Он знал, что могут забросить гранату или бутылку-зажигалку, и что может быть, если взорвется полный боезапас? Однако чистое небо над головой, малый его круг, умиротворял и действовал сильнее, чем чувство опасности. Он вдруг устал от вида через прицел и перископы смотровых щелей. Пространство было преломлено много раз и искажено оптическими стеклами и зеркалами, а сейчас хотелось небольшого, но открытого кружка неба. Он смотрел на него, как со дна глубокого колодца, и эта абсолютная пустота казалась Кириллу живительным потоком прохладного и утоляющего жажду пространства. И во второй раз в этот день он вспомнил Аннушку. Первый раз было, когда он лежал в куче соломы. Потом же марш по улицам Москвы поглотил все сознание целиком. Странное ощущение нереальности не оставляло его до тех пор, пока он не встал здесь, на набережной, и не произвел первый холостой выстрел. Он видел знакомые дома, улицы и станции метро не из троллейбуса или такси, из танковой башни. Это обстоятельство как бы притупляло узнаваемость мест, и чудилось, что он едет по чужому вражескому городу, а места эти всего лишь похожи на московские. С Аннушкой они однажды переплыли озеро и долго лежали на том берегу, глядя в небо. Было так хорошо, беззаботно, что, кажется, остановилось время. Но сейчас Кирилл вспомнил тот день, и испытанная им тогда благодать стала медленно спускаться в танковый люк вместе с открытым пространством. 315-й. Цель — центральные окна восьмого этажа. Он схватился за ручки, сделал поворот. «Цель вижу. Кумулятивными 3 снаряда. Огонь!» Он затворил люк, и вместе со щелчком замка оборвалась всякая связь с вышним миром. И даже та малая талика благодати, что успела достичь его, мгновенно смешалась и растворилась в пороховом дыму. Уставший от грохота, он дождался команды прекратить огонь, с трудом выбрался на броню и мгновенно заснул, будто припоздавший пахарь в своей борозде. Он спал без сна, ибо с последним выстрелом понял, что на сегодня, наконец, война закончилась. Она могла бы продолжиться и завтра, но сейчас он уже не мог стрелять. Всякая, даже самая интересная игра может утомить, и потому он спал, как спит наигравшийся ребенок среди игрушек. А проснулся в темноте. Прапорщик-водитель дергал его за штаны, бил по коленке. «Командир! Командир! Бегом к 352-й!» Объявили сбор командиров экипажей. Кирилл спустился с танка. Белели только ОМОНовские щиты и каски, будто дорожные столбы стояли на крутом повороте, да вовсю пылал весь 15-й этаж, бросая тревожные отсветы на серую осеннюю воду Москвы-реки. Огонь уже перекинулся на 16-й, и оттуда, будто победный фейерверк, осыпались горящие брызги неведомых фонтанов. Он встал в строй, перед которым расхаживал маленький полковник, типичный танкист. Он говорил командирским голосом, но был ли их командиром, неизвестно, поскольку голос звучал совершенно иначе, чем в шлемофоне. Впрочем, Кириллу было все равно. «Танкист — профессия творческая, господа офицеры!» То ли от удовольствия, то ли от скуки разглагольствовал он. «И всякий творец обязан видеть плод своего труда. Плод — это стимул творчества. Каждый из вас должен иметь представление, как действует тот или иной снаряд в условиях городского боя». Со сна Кирилл еще не врубился в смысл его слов, не осознал, куда и зачем идет, и потому шел в Белый дом с солдатской механичностью. Ко всему прочему, смущала некоторая бесполезность стрельбы, когда от снарядов вылетали лишь стекла да драные о хвосте жалюзи. Но то, что он увидел, поразило воображение и вывернуло память, словно пустой мешок, чтобы наполнить затем неистекаемой отвратительной мерзостью лохмотьями человеческого тела. Он скрючился на паркете в луже разлитого виски и, подавляя в себе приступ, мучительно бормотал сквозь зубы: «Боже мой, не хочу, нет!» А в ушах все настойчивее верещал сверчок командирского голоса: «315-й, 315-й!»